Восьмое. Крестьянская война. Война красных и белых, регулярной Красной армии и регулярных белых армий была лишь частью гражданской войны. Второй ее частью была война крестьянская. История России знает большие крестьянские войны. В 17 веке восстание Степана Разина и в 18-м восстание Емельяна Пугачева. Крестьянская война 20 века значительно превосходила их по географическому размаху, по числу участников. Декрет о земле, принятый 25 октября 1917 года, дал крестьянам то, что они хотели. Земли оказалось гораздо меньше, чем мечталось. Но помещичье землевладение было ликвидировано, и для крестьян революция кончилась, едва начавшись. То, что для большевиков было началом, для крестьян было завершением. Конфликт стал неизбежным. Захватившая власть в стране партия пролетариата требовала от крестьян хлеба и солдат для революции, в которой они больше не нуждались. Летом 1918 года вспыхивают восстания во многих городах. Против большевиков выступают не только представители бывших, но и рабочие, наиболее сознательные отряды рабочего класса, железнодорожники, типографы, металлурги. Широкий размах принимают, в частности, антибольшевистские выступления в одном из крупнейших промышленных центров России — на Урале. «Левые эсеры», — признает советский историк, — «подняли против нас отсталую часть рабочих — Кувшинского, Рудянского, Шайтанского, Юговского, Сеткинского, Каслинского и других заводов». Коммунисты Урала в годы Гражданской войны. Свердловск, 1959 год, страница 172. В Ижевске в конце мая 18 года, во время выборов в Советы, большевики получили лишь 22 мандата из 170. Как обычно в таких случаях, они в знак протеста вышли из Совета и объявили его антисоветским. В августе в Ижевске вспыхивает восстание. Непосредственным поводом восстания явилось ухудшение продовольственного положения в городе и некоторые неправильные действия отдельных руководителей советских и партийных органов. Спирин, указанное сочинение, страница 262. Главная, однако, причина, по мнению советского историка, — социальная. Большая часть ижевских рабочих, как известно, была заражена мелкобуржуазной психологией. Там же. К восставшим ижевским рабочим присоединились и рабочие соседнего Воткинского завода. Восставшие рабочие создали Ижевскую народную армию, насчитывавшую более 30 тысяч человек. Разбитые в стодневных боях под Ижевском и Воткинском народно-армейцы ушли вместе с семьями на восток и стали одной из наиболее боеспособных частей армии Колчака. Мелкобуржуазная психология, которой были заражены восставшие против большевиков рабочие, выражалась в том, что они не хотели голодать, не хотели терпеть самоуправство отдельных руководителей, не соглашались на лишение прав, которыми они пользовались до революции, не соглашались жить после революции хуже, чем до прихода к власти пролетарской партии. Мелкобуржуазная психология крестьян выражалась в их желании свободно обрабатывать землю, свободно пользоваться ее плодами, в нежелании идти вновь на войну. Землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете. Да подавись ты сам такой землей. Мужику от земли один горизонт остается, заявляет коммунисту Дванову мужик в завоеванной деревне. А в ответ на объяснение, что отбираемый хлеб нужен революции, крестьянин резонно возражает: «Дурень ты! Народ ведь умирает! Кому ж твоя революция останется?» Андрей Платонов, Чевенгур, Париж, 1972 год, страница 70-я. Объектом кровавого спора крестьян с большевиками была не только продразверстка. Крестьяне верили, что революция принесла им свободу. Идея свободы, воспринятой как воля вольная, всколыхнула крестьянскую Россию. Советы воспринимались как форма самоуправления, как ликвидация тяжкой городской власти. Деревня хочет существовать без города. Город объявляет ей войну. Для сбора продразверстки создается продармия. Применяются жесточайшие меры для подавления недовольства. Чтобы сломить сопротивление кулачества, диктатура пролетариата применила чрезвычайные средства борьбы – отдачу под суд, рефтрибуналы, тюремное заключение, конфискацию имущества, заложничество и даже расстрел на месте в случае вооруженного сопротивления. Так характеризует советский историк положение в Советской Республике после введения в 1918 году продразверстки. Трифонов. «Классы и классовая борьба в СССР». Страница 73. Каждое выступление против советской власти, каждое выражение недовольства политикой большевиков объявляется делом кулаков, сопротивлением кулачества. Понятие «кулак» никогда не было определено точно. Предполагаемое количество кулаков в русской деревне в период революции и гражданской войны варьируется в зависимости от времени написания исторического исследования, от времени произнесения речи. В 1924 году историк констатирует: «В наших условиях только с натяжкой можно признать наличие кулацких хозяйств в количестве 2-3 на 100. Да и эти хозяйства еще недостаточно определили свои функции кулацких хозяйств». Хрещева. «Группы и классы в крестьянстве. Москва. 1924 год. Страница 62-я. В 1964 году историк заявляет, что кулаки составляли 15% всех крестьянских дворов. Трифонов, указанное сочинение, страница 54. В августе 1918 года Ленин определил число кулацких хозяйств в 2 миллиона, а в апреле 1920 года на 9-м съезде он говорил уже о миллионе хозяйств, занимающихся в деревне эксплуатацией чужого труда. Цифра эта была ничтожной в стране с населением 1920 год в 130,5 миллионов человек, из которых в деревне жило 110,8 миллиона. Поскольку формула «кулак — это враг» смысла не имела, ибо понятие оставалось неопределенным и даже официальная численность ничтожной, формула переворачивалась и звучала: «Враг — это кулак». Первая волна крестьянских восстаний заливает страну в 1918 году. По официальным данным ВЧК, с июля по ноябрь 1918 года в Советской Республике вспыхнуло 108 кулацких мятежей. За весь 1918 год только в 20 губерниях Центральной России вспыхнуло 245 крупных антисоветских мятежей. Софинов. Очерки истории ВЧК. Москва. 1960 год. Страница 82. Калинин, председатель в ЦИК, выполнявший роль представителя крестьянства в лоне пролетарской партии, утверждал в мае 19 года: «Я считаю, что крестьяне могут волноваться только по недоразумению, потому что лучшей власти, чем советская власть, для крестьян не придумать». Калинин. За эти годы. Книга 2. Москва. 1926 год. Страница 92. Крестьяне, однако, без особого труда придумывали для себя власть гораздо лучше. Власть лучше была для них прежде всего власть без коммунистов. Крестьянские восстания редко имели политические программы, если не считать требований ликвидации продразверстки, изгнания коммунистов из советов, прекращения коммунистического террора. В одном из самых волнующих документов эпохи, в письме командующего казачьим корпусом Красной армии Филиппа Миронова Ленину, датированном 31 июля 1919 года, изложены главные претензии в первую очередь казачества, но и русского крестьянства вообще. Филипп Миронов прежде всего возражает от имени крестьянства против немедленного прыжка в коммунизм, против насильственного объединения в коммуны. «Я думаю, — пишет он, — что коммунистический режим — длинный и терпеливый процесс, дело сердца, а не насилия». Текст письма, не опубликованный на русском языке, приводится Роем Медведевым в его книге «Октябрьская революция и проблема исторической закономерности», вышедшей на французском языке. Миронов резко протестует против чудовищной жестокости, сопровождавшей установление советской власти. «Мне не хватает ни времени, ни бумаги, чтобы рассказать вам, Владимир Ильич, об ужасах строительства коммунизма в Донской области. В других сельских местностях не лучше». Филипп Миронов протестует против того, что он называет дьявольским планом истребления казаков, после которых, конечно, придет очередь среднего крестьянства. Командующий казачьим корпусом выражает надежду, что при всей своей кровожадности коммунисты все же не смогут расстрелять всей России. Но предупреждает Ленина, что если политика коммунистической партии не изменится, придется перестать воевать с Красновым и начать драться с коммунистами. Филипп Миронов, подполковник царской армии, перешедший на сторону большевиков сразу же после Октябрьского переворота, один из прославленных красных командиров, был убит в Бутырской тюрьме в 1921 году. Особенно большое число крестьянских восстаний в Центральной России объясняется тем, что эти районы были под рукой и очень интенсивно эксплуатировались продотрядами. Положение в этих районах обострялось тем, что они были наименее урожайными в стране. По мере распространения продразверстки на другие области крестьяне восстают и там. На борьбу с коммунистами поднимаются казачьи области. Восстает Украина. На Украине, отмечает советский историк, к середине 19 года все крестьянство целиком, во всех своих слоях, было против советской власти. Кубанин. Указанное сочинение. Страница 61. Партийный работник признает: в махновском движении трудно отличить, где начинается бедняк, где начинается кулак. Это было массовое крестьянское движение. Яковлев. О борьбе с бандитизмом. Доклад на 5-й всеукраинской партийной конференции в 1920 году. Смотрите «Кубанин», указанное сочинение, страница 61. В марте 1919 года восстает бригада Красной армии, направленная в Белоруссию. Восставшие захватывают Гомель и Речицу. Тульские крестьяне, из которых в основном состояла бригада, объединяются с Полесским повстанческим комитетом, представлявшим белорусское крестьянство. В обращении к крестьянам командующий 1-й армией Народной Республики Стрекопытов объявляет о строительстве новой народной власти, о ликвидации продразверстки и чрезвычайных налогов, о прекращении войны. Лозунги восстания гласили: первое, вся власть учредительному собранию; второе, сочетание частной и государственной инициативы в области торговли и промышленности; третье, железные законы об охране труда; четвертое, проведение в жизнь гражданских свобод; пятое, земля народу; шестое, вступление Русской Республики в Лигу народов. Лелевич, Стрекопытовщина, Москва, 1923 год, страница 36. В начале 1919 года вспыхивает восстание крестьян Средней Волги, Чапанное восстание. Усиленная продразверстка сочеталась в Поволжье с рядом дополнительных обязательств: поставка подвод для армии, поставка дров для города и на железнодорожный транспорт, перевалочная грузовая повинность, мобилизация лошадей. И в то же время расстроенный транспорт и военные перевозки мешали подвозить в село мануфактуру и другие товары взамен ссыпаемого хлеба. Чистов. Чапанное восстание. Историческая справка в книге «Веселый. Чапаны. Куйбышев. 1936 год». Повстанцам удалось захватить даже несколько городов и подойти к Сызрани. Летом 1919 года крестьянская армия, организованная в Фергане для защиты русского населения от вооруженных отрядов мусульманского крестьянства, заключает соглашение с мусульманской Белой гвардией. Мусульманских крестьян, воевавших с советской властью с 1918 по 1927 год, назвали «басмачи» — «разбойники». Сами себя восставшие крестьяне называли «беклар харекати» — «движение свободных людей». Крестьянская армия русских крестьян под командованием Монстрова и гвардия мусульманских крестьян Мадаминбека договорились о совместных действиях. Толчком к восстанию, как и в других областях, было введение продразверстки и хлебной монополии, докатившихся до Туркестана летом 1919 года. Бурлит, сопротивляется вся крестьянская Россия. Наряду с крупными восстаниями вспыхивает бесчисленное количество мелких. Наряду с крестьянскими армиями действуют сотни мелких отрядов. За лозунгами «От за советскую власть долой коммунистов» до «Догорай, моя лучина» скрывается чувство обманутой надежды на свободу. Гражданская война, война красных с белыми, маскирует в 1918-20 годах подлинный характер крестьянской войны. Крестьяне ведут борьбу на два фронта. Они поют: «Эх, яблочко, цвету спелого, слева красного бьем, справа белого». В 1920 году гражданская война фактически завершается. Красная армия победила. Советская власть завершает свое триумфальное шествие, начатое в октябре 1917 года и прерванное войной. Исчезает опасность возвращения помещиков. Крестьяне считают, что теперь земля навсегда их. Сопротивление продразверстки, политики партии в деревне, усиливается. Одновременно усиливается, еще больше ожесточается борьба советской власти с сопротивлением крестьянства. Партия объявляет войну кулакам и бандитам, кулацким бандам, кулацко-бандитским мятежам. Поволжский мужик, рассказывая односельчанам, как не пустили его не только в вагон. Один был делегатский, второй штабной, третий литерный. Но даже прогнали с буфера, да еще в загривок сунули. Подытоживает. «Ладно, машина твоя, земля моя». Веселый, Россия кровью умытая, страница 426. Мужик ошибался, земля только формально была его.